0.56. Оборонительное сражение на высоте 100 метров над землей. Часть вторая. Обезьяны карабкаются по стене. Я использовала контроль паутины на полную и прикрепила клейкую паутину к стене в направлении движения обезьян. Плохо. Количество оставшейся маны невелико. Наверное, я слишком много потратила на синтезирование яда, так что скоро придет время, когда мне придется действовать без контроля паутины, поскольку кругом летают камни. Я спряталась в тени своего камня. Обезьяны, оставшиеся на земле, продолжают непрерывно осыпать меня ими. Хотя я и не получу смертельную рану, если они попадут, но все равно очень раздражает. Первая волна обезьян влетела в зону клейкой паутины, которую я закрепила на стене. Естественно, они прилипли к сети, и их движение прекратилось. Если они не смогут двигаться, то и следующая волна не сможет пройти дальше. Чего? Эти парни используют тела своих соратников как опору для дальнейшего движения. Хотя их все больше застревает в клейкой области, но кажется, они прорвутся раньше, чем я ожидала. Дерьмо! Не время сдерживаться. Я выпустила бросковую сеть туда, где собралась большая группа обезьян. И оставила обезьян в паутине висеть дальше. Чем больше вы трепыхаетесь, тем больше запутываетесь, до тех пор, пока не сможете двигаться вообще. Если их так много, то их можно использовать в качестве препятствия. Обезьян, которые попали в паутину, можно игнорировать. Судя по их физическим показателям, сбежать из моей паутины они не смогут. Пока я не буду использовать режущую паутину. В любом случае, как предосторожность, мне надо запутать всех обезьян в сети. Убить их я смогу и позднее. Я выпустила новую бросковую сеть. Несколько обезьян поймано в нее. Когда собиралась бросить третью, в меня бросили камень. Я быстро уклонилась от него. Блин, несмотря на то, что они враги. Но надо сказать, поддержку своим они оказывают своевременно. Кроме того, я беспокоюсь, что не смогу поймать несколько обезьян в бросковую сеть, поскольку они рассыпались по стене слева и справа. Теперь я могу поймать в бросковую сеть одного, максимум двух за один раз. Эти парни не похожи на прежних монстров. У них есть мозги. Если у вас есть мозги, то поймите же уже, что я не стоящая добыча. Нет никакой пользы, даже если вы победите маленького паука. Но обезьяны приближаются с явным намерением уничтожить меня любым способом. Я хочу, чтобы вы остановились. Дайте мне продохнуть. Направьте свою энергию в другое русло. Например, в область садомаза. Я разбрасывала свою сеть, думая о всяких глупостях. Поскольку обезьяны разошлись на большое расстояние в стороны, приходится разбрасывать паутину на большем пространстве. Я стараюсь использовать контроль паутины как можно меньше. Если мана кончится в такой ситуации, станет очень опасно. Причина, по которой я не встречаю обезьян в своем доме, в том, что он расположен на высоте 100 метров над землей. Моя паутина, конечно, сильна, но не до бесконечности. Она уязвима для огня и была легко сдута земляным драконом. Хотя способность к защите у нее и высока, если приложить достаточно усилия, то ее можно порвать. Я не думаю, что обезьяны смогут сделать что-то подобное. Если бы я была на земле, я бы точно встретила их в доме. Но здесь не земля. Если не все атакуют мой дом и завязнут в нем, то это добавит вес множества обезьян к весу дома. И если это случится, то дом может не выдержать и рухнуть. У моего простенького дома нет фундамента. Он держится на силе клейкой паутины, прикрепленной к стене. Он выдержит, если внутри буду только я и камень. Но я не знаю, какой еще вес он сможет выдержать. Хоть я и думала о его укреплении, дабы увеличить его грузоподъемность, но все-таки выбрала путь по уменьшению числа обезьян на подходе к дому. Я подумала, что даже укрепив его, я просто увеличу количество веса, который он выдержит. Но выдержит ли он такое количество обезьян? Ведь кажется, это только начало. Почему? Потому что количество обезьян не уменьшается. Хоть я и думала, что не смогла убить обезьян ядом, но вижу, что это не так. Их трупы, кажется, валяются прямо под стеной. Не похоже, что они оживут. Просто количество обезьян стало еще больше, чем было в начале. Прибыло, как это называют, подкрепление. Интересно, откуда эти парни лезут? Что их число так быстро растет? Их было около 50 в начале, а сейчас, похоже, их уже вдвое больше. И они все продолжают прибывать. Кажется, им нет конца. Это пугает, верно? Что же мне делать? Правда, что делать? Красная полоса стамины значительно уменьшилась, как и мана. Я все время делаю сети, поэтому стамина и заканчивается. Скоро станет невозможно использовать паутину. Мне надо избегать такого развития событий любыми методами. Я приготовила паучью звезду. Цель – ближайшая обезьяна. Бросок – попадание. Так, я начала тянуть, используя всю силу. Быстро опутала обезьяну паутиной и впилась ядовитыми клыками. В середине процесса в меня попал камень. Ой, но хиты уменьшились только на 5. Как я и думала, силы у камней немного, поскольку расстояние от пола до сюда слишком велико. Хоть это и больно, но я проигнорировала боль с помощью способности облегчения боли и обнуления боли. И убила обезьяну, и тут же ем ее. Самое главное сейчас скорость. Мне нужно быстрее закончить и вернуться на фронт. Обезьяны все еще борются с клейкой паутиной. Большинство из них завязло в паутине и не может двигаться. Но путь, проложенный телами обезьян, скоро будет закончен. Скоро они доберутся до меня. Моя стамина должна восстановиться, и я думаю, что это мой последний запас. Так что мне надо быстрее закончить есть и превращать их в свою еду. Уха! Я закончила есть ее. Хотя и после убийства обезьян настроение как-то росло, зато теперь уже надолго. Это я буду вас есть. Такие, как вы, недостойны, чтобы съесть меня.